Глава 8. Автоматический пистолет киллера бил очередями по 3 пули. Стена у лестницы за моей спиной превращалась в лунный ландшафт. По сторонам летели осколки бетона. Одна пуля рикошетом попала мне по руке, оставив царапину. Отпрянув, я разрядила обойму в лестничный пролет, целясь в белую рубашку затейника, промелькнувшую на площадке 3-го этажа. Попало или нет, понять было нельзя, но что убийца по-прежнему жив, сомневаться не приходилось. Его пистолет заговорил вновь с удвоенной яростью. Я вспрыгнула на загаженный подоконник, где пули не могли меня достать, и, согнувшись, вытащила из сумки запасную обойму. За окном лестничной клетки бушевала стихия, настоящий библейский поток. Сплошная стена воды падала с неба, наводняя тротуары и превращая их в бурлящие реки. Я заменила магазин с щелчком, передернула затвор и, глядя на остановившийся на дороге транспорт, подумала, что милиция не сможет добраться сюда при всем желании, если только пешком. А жильцы подъезда дрожат в своих квартирах, решив, что пришел конец света и одновременно Третья мировая война. Рассчитывать можно только на себя, но мне и не привыкать. Шорохи, осторожное движение наверху, убийца перемещался выше. Он больше не стрелял, экономил патроны, понимая, что меня ему так просто не достать. Надо срочно принимать решение. Я напрягла слух и попробовала определить, где точно он находится. 4-й или 5-й? Спрыгнув с подоконника, пробежала по лестнице один пролет вверх и замерла. Грохнул выстрел. Однако стреляли не в меня. Вслед за выстрелами сверху донеслось позвякивание металла, глухой удар и скрип несмазанных дверных петель. Он пробирался на чердак, а оттуда рассчитывал сбежать либо через другой подъезд, либо по пожарной лестнице на крышу. Последнее было чистым самоубийством в такую погоду, но в отчаянных положениях люди идут и не на такое. Шансы уйти у затейника были достаточно велики, и я сыграла ва-банк. Наплевав на опасность, побежала вверх, перепрыгивая через 2 ступеньки. За несколько секунд достигла двери на чердак и прижалась к стене с оружием наготове. Вовремя, надо сказать. Очередь прошила косяк в нескольких местах. Бросившись спиной к перилам напротив дверного проема, я выстрелила в темноту, а затем нырнула вперед, перевернулась через голову, снова выстрелила и откатилась к широкому кирпичному дымоходу. Движение в темноте слева, блеснуло пламя выстрелов, и пули веером легли у меня над головой. Выстрелив в ответ, я рывком втянулась за дымоход. Пуля убийцы чиркнула меня по ноге. Прекратив палить по мне, киллер изрешетил замок в двери на чердак. Бросившись на нее, вышиб и выбрался на крышу. Я стреляла ему вслед и на этот раз точно попала. Пуля по касательной распахала ему бок, только не задержала. Мой пистолет сухо щелкнул, требуя патронов. Оставалась последняя обойма. Загнав ее в пистолет, я нарушила первейшую заповедь бойцов диверсионно-разведывательных спецподразделений, которую инструктора нам вдалбливали с первого дня. Оставлять 50, минимум 25% боекомплекта на возможный отход. Отходить я не собиралась. Вопрос стоял ребром. Или он, или я. Упустишь затейника сейчас, в следующий раз он уже будет смотреть на тебя через прицел снайперской винтовки. Я передернула затвор пистолета, досылая патрон. Револьвер с пустым барабаном положила у дымохода. К чему ненужный балласт? Из-за яростного свиста ветра и шума ливня ничего больше не было слышно. Дверь на крышу с выбитым замком порывами ветра мотала туда-сюда, хлоп-хлоп, Черной тенью я проскользнула к ней, выбрала момент и выскочила наружу. Присела, поворачиваясь на полусогнутых ногах с пистолетом в руках, готовая изрешетить любой движущийся объект. Глаза мигом залило водой. Как в кривом зеркале отразилась быстро движущаяся чернота. Выстрелить я не успела. Рука с пистолетом оказалась блокированной решеткой ограждения крыши. Молниеносный болевой прием. Мои пальцы сами собой разжались, пистолет упал и соскользнул вниз, на улицу. В правой руке киллера блеснул в свете разряда молний длинный нож. Свободной рукой я отвела удар от своих легких и, движимая отчаянием, врезала ему головой в лицо. Еще удар каблуком военного ботинка в бок. Убийца отлетел к скату крыши. Я схватилась за свой штык-нож, потянула из ножен на ноге, а в следующую секунду отпрыгнула, чуть не лишившись внутренностей. Тесак противника рассек майку у меня на груди до самого живота, оставив на коже тоненький кровоточащий порез. Пригнулась и избежала удара по горлу. Ударила сама. И молниеносный отход. Метательное лезвие из пряжки на поясе, просвистев в воздухе, вошло затейнику немного выше колена. Не будь дождя и ветра, бросило бы точнее. Он остановился, выронив нож из порезанной руки. Другой выдернул лезвие из ноги и посмотрел на меня, ошеломленный. Сверток с деньгами, торчавший у него за поясом, весь промок, да еще и был пробит пулей и лопнул. Купюры из прорехи торчали наружу. «Сдавайся!» — крикнула я, превозмогая вой ветра. Ответом мне стало брошенное лезвие. Киллер полез на скат крыши. Я схватилась за миниатюрный пятизарядный пистолет в кобуре на ноге. Передернула затвор и шагнула следом, к скату крыши. Под ноги попался суперсовременный киллерский пернач с пустым магазином. Отшвырнув носком ботинка бесполезное оружие, я прицелилась и крикнула: «Стой или пристрелю!» И поскольку убегавший бандит не реагировал, разрядила в него всю обойму. Только последняя пуля достигла цели, пробила убийце бедро. Для малыша с прицельной дальностью 15 метров результат отличный. Затейник, пошатнувшись, взмахнул руками и рухнул лицом вниз, сползая по склону, но как-то зацепился за конек здоровой рукой, подтянулся и оседлал его. Кровь стекала с его ноги и, смешиваясь с водой, капала с крыши. Ну что теперь? Однако истекающий кровью затейник не терял надежды. К пожарной лестнице, до которой оставалось 30 метров, он пополз на брюхе. «И ведь уйдет же, гад!» – подумала я с тоской и сунула свой разряженный пистолет в кобуру. Оставался стреляющий нож. Взвела ударный механизм, сняла устройство с предохранителя и, тяжело вздохнув, полезла на скат. Ноги опасно скользили по мокрому железу. Ветер ошалело пытался сбросить меня вниз, но я упрямо карабкалась вверх и вверх. На дальние расстояния нож не стрелял, так что мне нужно было подобраться как можно ближе. Последний патрон, один выстрел. Вот мои пальцы вцепились в холодный металл конька. Держась за него, двинулась вдоль по скату, поминутно соскальзывая и оступаясь. Если бы не мои ботинки, надетые сегодня, то в любое мгновение я могла сорваться с крыши. Но пористая подошва надежно останавливала скольжение. В глазах подрагивал силуэт ползущего киллера. Смаргивая, трясла головой, чтобы избавиться от капель, заливающих лицо. Я его настигала. Затейник обернулся и стал разворачиваться, решившись принять последний бой. «Ты что, хочешь сдохнуть?» – закричала я ему, задыхаясь. «Сдавайся, и в тюрьме люди живут». В моей поднятой руке был зажат нож, повернутый к нему рукояткой. Профессионал легко бы понял, что это значит. Может, и затейник понимал, а может и нет. Но вместо того, чтобы сдаться, он, собрав все силы, со звериным рычанием кинулся на меня. «Проклятый камикадзе!» – промелькнуло у меня в голове. Палец нажал на спуск. Выстрела мы оба не услышали. Пуля пробила убийце плечо и вошла в грудь. В следующее мгновение его тело, словно таран, сбило меня с ног. Кувыркаясь, мы скатились к основанию крыши, пробили хлипкое ограждение и полетели вниз. В последний момент убийца, отпустив меня, предпринял попытку спастись. Он схватился за штырь снесенной решетки и повис на ней. Я в метре от него вонзила в железо штык-нож и тоже остановила падение, зависнув над бездной. Забраться наверх из такого положения по мокрой крыше – чистая фантастика. Попробовала опереться рукой на водосток, но он с ржавым скрипом оторвался, и вода, бегущая с крыши водопадом, обрушилась мне на голову. В сознании не к месту всплыла фраза тети, что дождевая вода очень полезна для волос. Еще миг, и у меня не то что волос, головы не будет. А снявши голову по волосам, известно что. Напрягшись, я чуть подтянулась, чтобы не захлебнуться. Свободная рука искала опоры, но только скользила по железу. Нож, на котором я держалась, от веса моего тела миллиметр за миллиметром подавался вниз, выскальзывая из кровли. Если существуют моменты для отчаяния, то это был именно он. И все же натренированная в КГБ психика не позволяла заползти в душу чувство отчаяния. Мозг упорно бился в поисках выхода. Взгляд вниз выхватил только бурлящий по улице поток. Посмотрела вбок. Наемный убийца от потери крови слабел. Одна его рука плетью висела вдоль тела, а пальцы здоровой съезжали по изогнувшемуся штырю к самому краю. Он смотрел на меня и, судя по взгляду, понимал, что ему осталось недолго. И почему-то улыбался мне жесткой кривой улыбкой. Ливень слабел. «Что, девочка, неудачный день?» – донесся до меня его спокойный голос. «Ну, надеюсь, мы еще встретимся в аду». Выдержав его взгляд, я промолчала, опасаясь, что любой звук может усугубить наше и без того шаткое положение. Рука киллера в это мгновение соскользнула к самому концу штыря, пальцы разжались, и он без звука полетел вниз. Куда он упал, я не видела, но отлично слышала звук удара тела об асфальт. Это же ждет и меня. Внутренности схватило могильным холодом. Сердце от избытка адреналина забилось так, что казалось, в любое мгновение оно взорвется. Или выскочит из грудной клетки и запрыгает по крыше. Нож в моей руке еще подался, высвобождаясь из захвата ржавого железа и гнилой древесины. Я еще попыталась подтянуться. Появился даже некий сумасшедший план из трех действий. Приподняться, лечь на крышу, затем, опираясь на остатки водостока и нож, напрячься еще и достать до окна. Мой план провалился, когда нож выскользнул из крыши. Я полетела вниз, сорвав напоследок свисавший с крыши кусок водостока. Зубы сами собой стиснулись, дыхание перехватило. Все было предельно ясно. Дальше последует удар и смерть. Руки чисто рефлекторно вытянулись вперед, и я каким-то чудом ухватилась за балконное ограждение четвертого этажа. Руки едва не вырвало из суставов. Мое лицо впечаталось в решетку, а ноги – в бетонное основание балкона. Но боли не было. Судорожно цепляясь за ограждение, я едва не плакала от счастья. Не верилось, что такое возможно. Очевидно, водосток как-то изменил направление моего полета, направив к балконам. Отдышавшись, я перелезла через решетку и заглянула в темные окна квартиры. Задернутые тюлевые шторы. Внутри непроглядный мрак. Одно из двух. Либо дома никого нет, Либо жильцы, испугавшись стрельбы в подъезде, погасили свет и сидят в темноте. Я глянула с балкона вниз. Спускаться по балконным решеткам не было сил. Руки дрожали, как у старухи. И я решила идти через квартиру. Посмотрела на тело наемного убийцы, распростертое на асфальте, потом решительно шагнула к окну. К одной из отмычек у меня был прикреплен алмаз. Им я вырезала в обоих оконных стеклах по окружности, вышибла их внутрь. Открыв шпингалеты, распахнула окна и влезла в квартиру. А за спиной улицу накрыла новая волна ливня. Одной водой природа не ограничилась, и в шум дождя вклинился дробный звук ударов крупных градин. Некоторые величиной с черешню, иные с грецкий орех. В великом множестве они прыгали по балкону, скатываясь сквозь решетку вниз. Часть градин осела в хламе, складированном хозяевами квартиры по правую сторону от двери. Я закрыла окна и, ощущая, как тело пронизывает холод от мокрой одежды, поплелась в прихожую. Задерживаться в квартире нельзя. Едва кончится буря, сюда нагрянет милиция. Объясняя им потом, что тут произошло. С хозяйской вешалки я позаимствовала неприятного вида бесформенный плащ с капюшоном из балоньевой ткани. У двери я замерла. Если на улице из-за ливня образовались пробки, то как я доберусь до больницы? Не пешком же? Вспомнился складной велосипед в хламе на балконе. Я вернулась, втащила его в квартиру, собрала и, проверив исправность, убедилась, что лучшего транспортного средства мне на данный момент не найти. Аккуратно открыв дверь, я сбегала на чердак за оставленным там револьвером. У одного из дымоходов заметила портфель убийцы, прихватила и его, взяла велосипед, заперла квартиру отмычками, спустилась вниз. Под ногами звякали стреляные гильзы, подъезд казался вымершим. У подножия лестницы валялась моя сумочка, брошенная в пылу преследования киллера. Я повесила ее на плечо и вышла из подъезда, удерживая велосипед за руль. Теперь надо забрать деньги у мертвого наемника и проверить, мертв ли он на самом деле. Ведь случаются всякие феномены. Встанет да пойдет. Но едва я взглянула на улицу, сразу поняла, что про деньги можно забыть. Доллары были разбросаны по асфальту, насколько видел глаз. Дождем их смывало в водосборные решетки. Пара бумажек прилипла к мокрой стене подъезда. Я сняла их, сунула в карман и покатила велосипед к безжизненному телу на асфальте. Мельком глянув на затейника, я поняла, этот парень больше ничего затевать не сможет. Не нужно было проверять пульс. Ощущая спиной и затылком удары, я поехала сквозь плотную завесу дождя по направлению к больнице.